Ну вот, бродили мы с Энди по городу дня 3-4, все примеривались. Нескольких миллионеров мы уже знали в лицо. Один из них каждый день приезжал мимо нашей гостиницы, останавливался у ее дверей и требовал, чтобы ему на улицу вынесли кварту шампанского. Лакей выносит ему шампанское, откупоривает, а он берет бутылку и прямо из горлышка. Сразу видно, что перед тем, как разбогатеть, он работал стеклодувом на заводе. Однажды вечером Энди не явился к обеду, а пришел лишь около 11 и прямо ко мне в номер. «Подцепил одного», — сказал он. 12 миллионов, нефть, прокатные заводы, недвижимость, природный газ. Хороший человек, никакого чванства. Все свои богатства нажил за последние 5 лет. Теперь нанимает кучу профессоров, чтобы обучали его литературе, искусству и всякой такой пустяковине. Первый раз я увидел его, когда он только что выиграл пари у представителя стального треста, что сегодня на Легинском сталепрокатном будет 4 случая самоубийства. Ставка была 10 тысяч. По этому случаю каждый желающий приходил и поздравлял его, и каждого он угощал стаканом виски. Я почему-то понравился ему с первого взгляда, и он предложил пообедать вдвоем. Я согласился, мы пошли на Бриллиантовый проспект в ресторан, сели за столик, пили искрящийся мозель, ели рагу из устриц, а на закуску яблочные оладьи. Потом он захотел показать мне свою холостую квартиру на Либерти-стрит. Квартирка в 10 комнат, прямо над рыбными рядами, а ванная выше этажом. Он сказал, что ему стоило 18 тысяч долларов обставить эту резиденцию, и я ему верю. В одной комнате картин на 40 тысяч, а в другой разных курьезов и древностей на 20. Его фамилия Скадр, ему 45 лет, он учится играть на пианино, и его нефтяной фонтан дает каждый день по 15 тысяч баррелей нефти. Что ж, говорю я, все это, пожалуй, недурно звучит, но для нас как будто ни к чему. На черта нам его картины и нефть. Энди в задумчивости сидит на кровати. «Нет», — говорит он, — «нет, этот человек не просто заурядный мерзавец. Когда он показывал мне свой шкафчик с древностями, лицо у него раскраснелось, словно дверца печки, в которой пылает кокс. Он говорит, что если ему удастся провести еще несколько крупных операций, то в сравнении с его коллекцией гобеленов фарфорово-бисерное собрание Джи Пи Моргана покажется не изящнее, чем содержимое страусиного зоба на экране волшебного фонаря. А потом он показал мне одну вещицу, — продолжал Энди, — но это сразу видно вещь замечательная. Вырезанные из слоновой кости, он говорит, что ей 2000 лет, цветок лотоса, и в нем лицо какой-то женщины. Скадр заглянул в каталог и объяснил все как по писаному. Один египетский резчик по имени Хафра сделал 2 таких штучки для фараона Рамзеса II в какой-то год до Рождества Христова. Вторая куда-то пропала, и ее до сих пор не нашли. Антикварные крысы обшарили всю Европу, надеясь отыскать ее, но напрасно. Скадр заплатил за свою 2000 долларов. «Ладно, — говорю я, — для меня это пустые слова. Я думал, что мы прибыли в Питтсбург, чтобы научить миллионеров, как нужно делать дела. А выходит, что они дают нам уроки по части изящных искусств».